Но мне приятно, будет приятно, если они окажутся интересными кому-нибудь. Это первое. Второе — это Сережа. Вы знаете Раю, не буду о ней ничего говорить. Знаю, что вы не сможете повлиять на его воспитание. Просто это невыполнимо технически, даже если бы вы хотели. Но через несколько лет он будет многое понимать. И я прошу вас, поговорите с ним о жизни и обо мне. Может быть, он уже сможет понять некоторые мысли отсюда. Он указал на сверток. Рука его чуть дрожала. Глаза были слегка влажны. Помедлил. И третье дело. Вот письмо. Возможно, к вам обратится женщина. Наверное, она придет скоро. Вы прочтите его сами и передайте ей при всех условиях. Прочтите обязательно, чтобы знать, как с ней говорить. Ну, а если не умру, то не будем об этом вспоминать, как не говорили до сих пор. Вот и все. И снова улыбнулся своей широкой улыбкой, почти спокойно и почти весело. Я бы мог с вами сейчас говорить без конца, но нет времени. А ваши нейроплегики на меня не подействовали. Голова совершенно ясная. Примечание. Нейроплегики — средство, понижающее возбудимость нервной системы. Не тот интеллект. Вот когда ты поправишься, и мы сделаем машину для определения всей этой внутренней кухни, тогда даже математики будут спать перед операциями и видеть сны. Плоская фраза. Я стараюсь смеяться, он тоже. Взглянул на часы. Ну, вам пора. До свидания, Михаил Иванович. Ни пуха, ни пера. А сам, наверное, думает, прощай. И я думаю тоже, не обмануть друг друга. Встаю. Даже рад, что нужно идти. Все мы такие. Ладно, ладно, иди к черту. Не стоит прощаться, сегодня увидимся. Держись, не подведи. Он еще улыбнулся, сделал легкий прощальный жест, и я ушел. По-моему, он повеселел. И мне как-то сразу стало легче на душе. Большое дело, улыбка, смех, даже вот в таком положении. Уже 9:55. Нужно идти на конференцию, авось переживем. Утренняя конференция в клинике — это важное дело. Правда, она берет до часу времени, но с пользой. Зал. Стол, как для президиума, за которым я сижу один. Большой неготоскоп за моей спиной. Примечание. Неготоскоп — аппарат для рассматривания рентгеновских снимков. Ряды стульев. Впереди старшие помощники. Анестезиолог Петро, Мария Васильевна, Семен Иванович, Олег. Потом ординаторы, сзади сестры. Народу много, так что некоторые девушки стоят. В общем, не очень тихо. Поболтать все любят. Коротко докладывают ночные сестры. Сколько больных, кто с высокой температурой. Подробно говорят о тяжелых. К сожалению, их всегда достаточно. Через 15 минут сестры уходят. После этого оперировавшие вчера хирурги рассказывают о своих операциях, что было обнаружено, что сделано, осложнения, результаты, состояние утром. Все ошибки обсуждаются честно и откровенно. Говорят, что у нас это поставлено хорошо. Критика и самокритика на 100%, невзирая на лица. Я давно убедился, что скрывать свои ошибки просто невыгодно. О них все равно узнают и еще прибавят. Конечно, неприятности от обсуждения ошибок бывают. Когда слушают 40 человек, знает вся улица. Но мы идем на это. Очень полезное дело. Дальше докладывает дежурный врач. В клинике 145 человек. На третьем этаже тяжелая больная Трофимчук. У нее одышка. Все время приходится давать кислород. Пульс 140, аритмия. В общем, декомпенсация. В послеоперационной палате все дети в приличном состоянии. На втором этаже тяжелый больной Анипко после удаления легкого по поводу рака. У него не держится разрежение в плевральной полости, и я ему несколько раз отсасывал воздух. Он иногда задыхался, но теперь хорошо. Кроме того, у него повышалось кровяное давление, и я его снижал пентамином. Слышу, Петро шипит: «Вот подлец, вот сукин сын, не выдерживает. «Степан Степанович, какой